Миралука молча кивнул, устремившись прочь в поисках своей цели. Инквизитор, несмотря на вынужденную напарницу, бросился к большой серой пирамиде, еще несколько часов назад являвшейся одним из опорных пунктов обороны мятежников. После того, как один из имперских с орбиты накрыл ее главным калибром, от древнего сооружения остались только руины и трупы, но опорный пункт был уничтожен. Сражение в космосе тем временем продолжалось. Один из бунтарей-мятежников переломился пополам, а второй протаранил еще один имперский, чтобы через мгновение пропасть в термоядерной вспышке. Дела у империи шли все хуже, лорд Вейдер точно будет в ярости. Нельзя было упустить беглецов. Когда инквизитор Джейс Яса достиг обозначенного места, двое инквизиторов преграждали путь троице мятежников, членов которой было неожиданно увидеть вместе, устремившихся к зависшему в метре от земли фрахторику, обрушивающему огонь своих пушек на штурмовиков, пытавшихся подойти к месту сражения. Еще одно безжизненное тело, пронзенного световым мечом Аквалиша, все еще зажимающее в руках вибропику, лежало на земле. Высокий человек, длинноволосый блондин с красным световым мечом, уже лишил левой руки ниже локтя лысого инквизитора и сейчас добивал ушедшего в глубокую оборону неудачника. Коруной сражалась с гигантским юзземом, вооруженным синим световым мечом, который теснил женщину исключительно благодаря грубой силе. За спинами у странной пары мелькала вооруженная бластерами блондинка, беспокоя инквизиторов огнем, когда представлялась возможность. На ноге у Коруны уже виднелся след попадания, ослабляющий ту. Подловив инквизитора, пытающегося уклониться от бластерного выстрела, блондин подрубил ему ноги и через мгновение лишил головы. «Толскор», — проревел Забрак, — «ты должен быть мертв». Бывший темный околит, непонятно, что забывший, вместе с джедаями повернулся к новым врагам, притянул к себе световой меч поверженного инквизитора, готовясь к атаке. «Тире, улетай без нас», — быстро сбросил он блондинке, уже устремившейся к кораблю, из которого уже показался Мон Каламари, держащий в руках бластер. Инквизиторы уже не успевали остановить девушку, однако молча одновременно бросились на блондина, преграждающего им дорогу, обрушивая на него удары с обеих сторон и обходя противника, стараясь растянуть внимание. Джейс понимал, что вдвоем они скорее мешали друг другу, не имея опыта совместного боя, однако и блондин, кажется, не имел особо практики в бою двумя клинками. Отбив удар рутианки, направленный в шею, он увернулся от выпада в сердце, сделанного Забраком, чтобы через секунду отправить его в полет в сторону юззима. Покрытый шерстью гигант мгновение раньше ударил Коруной ногой в грудь, отправляя в полет. Врезавшись спиной в кусок камня, темнокожая женщина обмякла, не представляя больше опасности, сломав себе от удара шею. Забрак успел увернуться от неподготовленного выпада, заблокировав синий меч своим красным, вынужденный оставить голубокожую наедине с противником и переключиться на нового врага. Его новый противник представлял из себя бывшего юнлинга или падавана, слабо обученного лишь азам шиичо, но продавившего свою соперницу, также использующую исключительно ориентированные на физическую силу приемы за счет своей мощи. Забрак повторять ошибку предшественницы не собирался, не давая гиганту принудить себя к своему стилю боя. Уклоняясь и парируя удары младшего джедая, чьи действия были неожиданно резки и точны для такого гиганта, инквизитор открылся, провоцируя того на удар, который должен был стать ловушкой. Юззим оказался быстрее, чем он ожидал, успев срубить большую часть одного из рогов Джейса, прежде чем тот, переполняемый яростью и усиливающий ей свой удар, проскользил между ног гиганта, разрубая его внизу вверх от паха до правого плеча. Поднявшись, отталкивая обе половинки неудачного джедая, Забрак бросил взгляд на вторую дуэль, как раз чтобы успеть увидеть, как Толскор разрубает пропустившую удар твилечку пополам чуть выше пояса. Император явно не обрадуется этому факту. «Зря ты это сделал», — сплюнул инквизитор, — «придется тебя убить». «Вуз, пойми», — сказал я уроженцу сектора Тапани, — «ты никогда не сойдешь на Татуине за местного коренного уроженца. Попытки копировать поведение старожилов только вызовут подозрение, здесь все всех знают». «Черноволосый азиат, хотя такого слова в небесной реке, кажется, нет», хмуро смотрел на меня, тем не менее не пытаясь спорить, осознав на живом примере свою правоту. «А я ведь даже не упомянул, что он мордой лица никак не сойдет за коренного человека татуинца, белого потомка переселенцев с Бестина 4. Но при этом, на Татуине всегда было много путешественников и переселенцев. Здесь нормально будут относиться к естественно ведущему себя чужому, который не мешает никому жить, продолжал я. При легализации Ривы, который уже был прикуплен аналог Бурки с Никобом на всякий случай, я хотел параллельно нормализовать вуза, превращая его из фрика в нормального приезжего татуинца. Не без влезания в мозги дирекции академии, удалось повысить ему жалование и параллельно впихнуть на административную должность там же, в результате чего официальный заработок беглого аристократа увеличился в 2 раза. Не весь что, конечно, суммы по-прежнему скромные, но уже позволяют ему достойно существовать. Схемы по собственной капитализации я еще не запустил, хоть и планировал одну авантюру и подыскивал возможности. Слишком резко надо было расти с места, что подводило меня к необходимости рискнуть и согласиться с идеей Вальда, тем более гонять на свупах мне понравилось, дело оставалось за практикой и подготовкой. Год-полтора на ассимиляцию и подготовку, Рива поживет у тебя, для публики будет считаться твоей женой или наложницей, по какой-нибудь там традиции, больше времени на безделье у нас все равно не будет, скорее успокаивал, чем реально убеждал аристократа я. Ириаду, ближайший человеческий мир с традициями покрытых женщин это Ириаду, поправил меня Казм, откуда такая уверенность, что скоро начнется что-то глобальное. Ты же знаешь, что у одаренных бывают видения будущего, как можно более таинственно спросил я, как и то, что они постоянно ложны, кивнул мне аристократ, криво усмехнувшись. Я прямо почувствовал в силе, с каким негодованием недавно наконец проснувшаяся и наблюдающая с дивана за нашей дискуссией Рева посмотрела на всего лишь сделавшего справедливое замечание к моей теории аристократа. Тяжелый случай, но тут я сам виноват, самому и расхлебывать. Вероятно, их просто неправильно трактуют. А кто мне поможет лучше трактовать события галактического масштаба, кроме специалиста твоего уровня? Вернул я умнику кривую ухмылку. «Справишься, выкладывай, что у тебя есть», — ответил зацепившийся за вызов профессиональный парламентарий, потянувшись к бутылке не слишком дорогого, но очевидно импортного вина. От тяги к алкоголю он избавляться не спешил, благо на умственные способности вуза склонность к спиртному не влияла. По крайней мере пока, оставалось надеяться, что монголоиды небесной реки не спиваются так же быстро, как их прототипы. «Я буду тебе описывать сцены, которые видел», а ты будешь помогать мне их трактовать, предложил я схему работы. На самом деле, моя главная задача на сегодня окончательно убедить еще внутренне неуверенного младшего барона, что он вписывается в нужную авантюру и завершить тем самым вербовку. Обычно специалисты его уровня, конечно, привлекаются как минимум на стадии создания своей секты или банды, что еще ждало меня впереди. Но такие люди на дороге не валяются. Заодно сегодняшняя беседа должна была уверить меня в его компетенции. Наверное, смешно это все слышать от 12-летнего ребенка, но вуз достаточно серьезно воспринимал меня. Возможно потому, что был обязан мне жизнью и мог лишиться ее в любой момент. 3 человека, вернее 3 делегации, в каком-то укромном месте на незаселенной планете заключают декларацию восстания. Все 3 выглядят официально. Никакой военной формы, долгие речи о борьбе за все хорошее. Казм откинулся на стул назад, а я надеялся на то, что описал возникновение сопротивления из игр про Галена Марика в достаточно нужном мне градусе, и не ошибся со вселенной, в которой оказался. Если ошибся, то это, конечно, не сильно что-то изменит, однако, что скажет выпускник 3 галактических университетов, было интересно послушать в любом случае. Сенатская фронда, сказал наконец уроженец сектора Тапани, скорее всего выходцы из старореспубликанской делегации 2000, организаторы и финансисты мероприятия. Их мало, потому что остальных уже выкосили службы безопасности или они отказались от фронды, а эти скорее всего на нелегальном положении и поэтому вынуждены перейти к активным нелегальным действиям. Они не готовы пачкать руки в крови сами, но у них есть деньги для тех, кто готов. Вероятно, это самое начало заговора. Я кивнул, продолжив упражнение. Последовательно описывал создание базы в Великом храме, захват корабля Лей, совещание на борту Звезды Смерти перед уничтожением Мальдирана, награждение после Ивина, битву за ход, постепенно набирающийся вуз процентов на 70% правильно дешифровывал происходящее, иногда с той стороны, которую я как зритель фильмов и читатель книг с комиксами не ожидал. Никогда не задумывался над тем, кто финансировал Альянс за восстановление республики или организовывал вербовку в него. Не понимаю, Ик, почему только у тебя в видении так много Мон Каламари, заявил Казм, прикончив свою первую бутылку, они не особо бунтовали и в войны клонов. У них нет военных традиций и прославленной кораблестроительной школы. Я скорее поверю в куаренов на их месте. Я развел руками, переглянувшись с Ривой, которая все еще внимательно слушала наш диалог, мягко перетекающий в монолог аристократа, дорвавшегося до любимой аналитики политических раскладов галактического масштаба вместо рутины бытия на задворках Татуина. Подмигнув девушке, я опять перевел взгляд на аристократа, растекающегося мыслью. Я понял, зачем нужны Мон Каламари. Чуть не подпрыгнул он. Это же просто классическая альдеранская школа. Громоотвод на случай провала и отвлечение внимания от мозгового центра. Что-то в оригинальных событиях это Альдерану не помогло совсем, а даже наоборот, в том время как Дак успешно жил, пока не случился Ашдарт Крайт. С другой стороны, кто я такой, чтобы оценивать политические учения Небесной Реки? И неважно, что они не сработали, раньше фактора звезды смерти ни у кого не было. Допустим, что все это правда, сказал беглый аристократ, что означало то, что он почти готов, тогда я уверен, что в деле замешан Бейл Органа, возможно, он главный спонсор происходящего и есть. И зная его, он не готов к резкому повышению уровня насилия, к которому приведет гражданская война, которую мы начнем. Младший барон Вугарита Канди Аркап 17 Минго Казумата был с потрохами мой. Не умеют такие люди отказываться от таких авантюр, даже сидя в такой дыре, как Татуин. Джерик обезглавил последнего ополченца, пытавшегося выстрелить в него, и прыгнул вперед, выскальзывая из коридора и уходя от взрыва термодетонатора, который успел активировать мятежник перед смертью. Ввалившись в помещение внутри древней пирамиды, он отбил бластерный выстрел, направленный в него, и прыжком ушел от выстрела из дезинтегратора, чуть не лишившего его жизни. Он оказался посередине просторного зала, где на возвышении в медитационной позе замертис спиасец, которого окружили вооруженные чем попало, от вибропик до дезинтеграторов, остатки ополченцев. В противоположной части шла дуэль на световых мечах, в которой закованный в черный доспех лорд Ситх теснил Викуя, также обладающего красным мечом. Миралука уже понял, что перед ним очень необычные джедаи, с каких пор бывший магистр ордена джедаев якшается с известным приспешником графа Дуку, давно считавшимся мертвым. Джерик метнул свой меч в голову мятежника, который только что пытался застрелить его из дезинтегратора, и ринулся вперед, обрушиваясь на мятежников. Пока брошенный меч описывал дугу, собирая свою кровавую жатву, инквизитор ударом ноги в лицо дезориентировал дура, содержащего вибропику, выхватил у него из рук оружие и насадил на нее и самого инородца, и пытавшегося направить на бывшего джедая бластер человека, стоявшего на спиной Дураса. Поймав вернувшийся меч, инквизитор отразил выстрелы из бластеров назад в бита, решившего пристрелить его в спину, и бросился дальше в гущу мятежников. Зацепившийся каблуком за неровный пол пирамиды Дарт Вейдер оступился, подставляясь под удар Викуя. Сора Балка не упустил момент, отрубив протез левой руки и оставив глубокий след на шлеме Ситха. Тот взревел, переполняясь яростью, погрузился в темную сторону силы и схватил Викуя за горло силой, поднимая над полом. «Ты слишком долго живешь, Акалит», — прохрипел Ситх, перед тем как перерубил инородца пополам чуть ниже груди. Отбросив верную половину тела в стену, окрашивая все кровью, она направился к тесписианцу, не думавшему покидать позу медитации и пытаться защищаться от инквизитора, в это время прикончившего последних защитников бывшего магистра, и Ситха, устремившегося к старому джедаю. В сторону, раздалось из-под вакадера: «Он мой». Джерик послушно присел на колено, не вмешиваясь в схватку и наблюдая над тем, как Дарт Вейдер приближается к Апаранцизису тяжелым шагом. Магистр павшего ордена и не думал прерывать боевую медитацию, хоть у него уже и ушла кровь из глаз. «Джедаи, двуличные лжецы», — взревел Вейдер, — «я уничтожу вас всех». Сверху грянул взрыв, и на пирамиду что-то обрушилось, а Миралука почувствовал новые тысячи смертей в силе. Кажется, старый джедай успел напоследок добить еще один имперский звездный разрушитель и попытался забрать Ситха и его акалита с собой. Древнее строение выдержало удар, лишь дав лишние мгновения жизни джедая. «Ты опоздал, опоздал», — неожиданно безумно засмеялся тесспианец, у которого лопнули и вытекали глазные яблоки. «Ты не успел, никогда не успеешь, я все увидел». Дарт Вейдер при помощи силы схватил старого джедая, сталкивая его с места медитации и потащив к себе. Инородец уже не сопротивлялся, сломанной куклой, упав у ног лорда Ситхов. «Не ты избранный, а он», — продолжал смеяться змей, выплевывая кровь. «Зря мы взяли тебя в орден, Эна». Красный меч не дал бывшему магистру договорить, обрушившись на его шею и срубая голову. Маленькое тело обезглавленного инородца упало на пол древнего храма. Однако что-то в силе было не так. Миралука, бывший ранее джедаем, исследователем и обладавший особой чувствительностью к силе, почувствовал, как что-то светлое мелькнуло перед Ранцизисом, когда тот испускал дух. На секунду ему даже показалось, что он видел чей-то силуэт. Покачав головой, он не решился говорить об этом Вейдеру, который притянул к себе силой световой мечи поверженных и молча направился к выходу из пирамиды. Инквизитор поспешил последовать за ним. Глава 6. Бикс с танком, кажется, начали на меня обижаться, после того, как я в очередной раз выиграл у них ставшую традиционной гонку на свупах в каньоне нищего. Ничего не могу с этим поделать, если Бикс почти достает меня, навязывая конкуренцию до самого конца, когда я соревнуюсь всерьез. А не сливаю им специально каждую пятую гонку, то танк стабильно был третьим. Но оба они умудрились проиграть прошлую гонку под давки фиксеру, неожиданно вырвавшему у них победу. Оставалось только пожимать плечами, благо за эти почти 3 года дружбы лояльность моей группы поддержки была очень высока. «Вы почти меня достали, надо просто быть аккуратнее на поворотах», попытался я утешить приунывших парней, пока мы гнали назад к месту старта. «Уверен, что из вас выйдут отличные пилоты через пару лет». Наша компания тусовалась в преимущественно в относительно безопасной части планеты, известной как Каньон Нищего. Иногда мы выбирались на новые локации втроем, но тогда вся остальная компания не ждала бы нас в укрытой от ветра, солнца и песка пещерки в самом начале каньона, где мы коротали время. 13-й день рождения Люка Скайуэкера, а за ним и ежегодные жестокие гонки Джаббы, бывшие в этом году юбилейными и поэтому предвещавшие особенно большую награду для победителя, поэтому я предпочитал проводить побольше времени, уделяя гоночным тренировкам. «Приезжайте на выходных ку, во льду», — предложил я товарищам по детским шалостям, «будем в первый раз прогонять гоночный пот». Старый друг биологического отца, остепенившийся благодаря своевременной покупке у него свупа, относился ко мне просто замечательно и с радостью согласился быть наставником в гонках. Гоночный пот, правда, собирали практически с нуля, пришлось отказаться от идеи спарки ветерка Г с остатками пода Энакина. То, что помогало у Вальду, не подошло мне. Оставалось 1,5 стандартных месяца на тестовые прогоны и научиться чувствовать гоночный пот, возможно, даже попробовать пропитать его силой. «Фиксер ныть не будет, что его не зовешь», — спросил Джиник, имея в виду нашего главного рукастого Лиза Лонезнера. «Фиксер там бывает чаще, чем я сам». Это была правда. Лонезнер был вдохновлен копанием в любом железе и су, Вальдом они сработались. Конечно, Лейс не упустит возможность посмотреть, что выйдет. Он считает, что чуть ли не половину пода сам собрал. Танк с Биксом, кажется, переглянулись, но я уже немного прибавил скорость, чтобы первым оказаться у пещерки, где нас ждала остальная компания. Фиксер опять что-то подкручивал на своем свупе, Старкиллеры откровенно плевали в потолок, а Ками и Винди первыми выбежали встречать нас. «Ты опять их обогнал?» — спросила Ками, набросившаяся с приветственными объятиями. «Стоило мне спрыгнуть с свупа. Мне нужны противники поопытнее», — признался я, подмигнув девушке. «Только этим двоим не говори». Переругивающиеся о каком-то пустяке Дарклайтер и Санбер уже отошли от поражения, в целом все из присутствующих смирились, что в гонках Люк Ларс номер один и серьезных конкурентов у него нет, не зря же он планирует попробовать выиграть на самих жестоких гонках. Опять выигравший у танка почетное 2-е место Бикс поспешил дежурно похвастаться этим фактом. «Нормальное детско-подростковое поведение», несмотря на то, что тело Люка уже начало испытывать прелести гормонального созревания, удавалось уловить последние месяцы моего 2-го детства, неуловимо ускользающие. Сила подсказывала, что дальше пойдут такие события, что к нынешним событиям возврата не будет. Огромная пылевая буря, вылетел с криком из пещеры Фиксер, сидевший заодно на местном аналоге радио, очень нестабильном и дорогом. «Фронт идет с севера, пора сматываться, если не хотим, чтобы нас здесь завалило». Периодически случающиеся пылевые бури, типичное в целом для Татуина явление, не становящиеся от этого приятным или терпимым. Из-за них, в частности, все фермеры старались зарываться в грунт, а в городах все равно строили дома с герметичными окнами. И сейчас эта гигантская напасть двигалась к нам. по свупам и по домам», — быстро сказал я, но никого и не нужно было торопить. Лоназнер и Старкиллер уже выкатывали свои свупы из пещеры, а Винди запрыгнула к декану назад. Я махнул рукой Ками, которую последнюю неделю катал, пока у нее чинился свуп. «Запрыгивай, успеем и к тебе», — девчонка кивнула, убежав во временное укрытие забрать какие-то вещи, оставленные внутри, в то время как парни выезжали на своих свупах из поворота к пещере. «Мы разделимся почти сразу, как покинем каньон, ждать друг друга в ситуации, когда счет мог идти на минуты, смысла не имело. Берегите себя», — кивнул я банде, — «не ждите, успеем». В то время как Биксу надо было всего лишь добраться до Анкархеда, Старкиллерам предстоял более долгий путь, этому они стартанули первыми, не тратя время на прощание. Нормальное и одобренное мной татуинское поведение, вырабатываемое поколениями не просто так. Танк, коротко кивнув, стартанул следом, ему формально ближе всех, но в отличие от всех нас, Санберу предстояло лететь навстречу шторму. Распихав свой инструмент в огромный ящик, крепящийся к свупу, рванул домой фиксер, как раз в тот момент, когда из укрытия наконец выбралась Ками с мешком за спиной, быстро запрыгнувшая мне за спину, обняв сзади и плотно прижавшись. Я уже упоминал, что гормоны у Люка на месте. «Давай, Бикс», — скомандовал я другу, который оставался ждать нас, «не тормози». Тот растерянно кивнул, выруливая на проложенную дорогу. Устремив свой свуп за ним, быстро покинул уютное прибежище, бесполезное в песчаную бурю. Дарклайтер быстро умчался вперед и свернул к городу. Наш же путь лежал в другую сторону. Чтобы побыстрее добраться до фермы Марстапов, нужно было срезать через каньон. «Вот мы и вдвоем», — громко сказала Ками, когда Бикс скрылся из вида, а скорость еще позволяла ее услышать. «Держись крепче», — прокричал я в ответ, понимая, что подруга тут же воспользовалась советом. Оставалось надеяться, что она меня не придушит из добрых, светлых и вечных чувств, пока мы едем. Перехватив при помощи силы ее и себя страховочным ремнем, сам сделал, на свупах такого не предусмотрено, предполагалось, что неудачные водители должны убиваться, прибавил газу, втопив по полной, стремясь как можно быстрее пролететь знакомый до камешка каньон. Проблемы начались вскоре после того, как мы выскочили из каньона. Реагируя на предчувствие силы, я в последний момент притормозил, пропуская неожиданный бластерный выстрел. Ускорившись и прислушавшись к силе, довольно быстро понял, в чем дело. Песчаные люди вышли на охоту. Обычная тактика тускинов, сейчас нас загоняют, а узкое место среди скал, что ждало нас впереди, наверняка заблокировано. «Сволочи!» — прорычал я. «Откуда же вы тут появились и почему сейчас?» Уходя от очередного выстрела, решение принял быстро, забирая влево и сворачивая с дороги. Ками, умная девочка, уже выхватила мой бластер и неакцентированно стреляла куда-то вправо-назад, скорее в сторону, чем во врага, но все равно беспокоя и сбивая. Тускин, шедший по левую сторону, попытался броситься мне навстречу верхом на какой-то местной ездовой скотине. Стоит признать, что я до сих пор выучил только банты на фауну Татуина, в академии откровенно забивал. Моментальное решение, и закрепленный на левом сапоге нож взмыл в воздух и бросился к пустыннику, пробив горло чуть ниже маски. Захрипев, неудачный претендент на звание пирата пустыни схватился на шею и рухнул на песок, чтобы тут же быть затоптанным своим испуганным ездовым животным. Поделом. Погоня держалась позади и со временем отставала, но мешала забрать назад на нужный курс, заставляя забирать слишком южнее. Пылевая буря надвигалась и стала уже видимой, а мы слишком вынужденно сбились, уже проскочив ферму Марстапов, которую накрывала буря, и не успевали к ферме Ларсов, когда удалось скинуть хвост. «Сейчас что-нибудь придумаем», — попытался успокоить я подругу, не знаю, кого больше успокаивая на практике, ее или себя. Однако ответственность за чужую судьбу дисциплинировала, поэтому я уже прикидывал варианты мест, где можно укрыться и нужно ли будет рыть при помощи силы укрытия прямо в песке. Такого я сейчас, скорее всего, не потяну. Укрытия долго не было видно, в то время как песчаная буря все сильнее приближалась, пока наконец не показалась очередной каменный холм. «Люк, смотри, там огонь!» — крикнула мне в ухо Ками. Действительно, чуть выше самого основания холма кто-то сигналил слабым фонарем. Выбора не было, как и альтернативных вариантов, поэтому, прибавив газу, пришлось направить свуп в направлении огня. Умница Ками уже вернула бластер обратно в мою кобуру, так что в случае, если это ловушка, будем отбиваться. Однако ждал нас внизу, показывая, куда закатить свуп Нетускин с бластером, а стареющий бородатый человек, поставив своего железного коня рядом с свупом встречающего и надежно замотав его куском брезента, оказавшимся здесь же, мы поспешили в укромное, и как оказалось герметично закрывающееся убежище, выдолбленное в скале неизвестными. «Привет, Бен», — наконец-то поздоровался я с Кеноби. «Видимо, сила сводила нас, осталось только Квай-Гону явиться на джедайский совет, это Кэми, моя подруга». «Кэми, это старик Бен Кеноби, он отшельничает неподалеку от нашей фермы». Кеноби проигнорировал выпад про старика, похоже, уже смирился с тем, что умрет в одиночестве на Татуине. «Интересно, что с ним не так, не такой уж он и старый, не так уж все потеряно для Ордена. Зачем сидеть на Татуине, вместо спасения остатков Ордена и выстраивания сопротивления? Или это личные травмы самого Кеноби? Другим джедаям же ничего не мешало участвовать в зарождающемся альянсе, взять хотя бы Рам-Кату. Что-то было личное в его поведении, конечно, сильно, видимо, под джедаем били предательство со стороны учеников. Было очевидно, что ночь придется провести в укрытии, даже если буря утихнет, мчаться куда-то по ночному Татуину было не особенно безопасно. Внутри уже был оборудован довольно уютный очаг вокруг газовой горелки, немного, но делящийся теплом. «Часто тут останавливаешься, Бен?» – спросил я отшельника, подтягивая имевшуюся тут подложку к очагу. «Это укрытие для путников создали задолго до меня», – ответил Кеноби. «Иногда присматриваю за ним и прячусь от бурь, если они застают меня далеко от дома». Кэми, действительно умница, вытащила из своего наплечного мешка немаленький кусок теплоизолирующей ткани, который отлично подходил в роли термоодеяла, и пачку галет. Посмотрев на меня и дождавшись утвердительного кивка, подруга выложила еду в центр, предлагая часть Бену. Старик улыбнулся, доставая бумажным пакетик с кусочками вяленого мяса. Кэми устроилась рядом со мной, предложив закутаться в ее термоодеяло, отчего я, конечно, не отказался и, прислонившись ко мне, наконец расслабилась, после насыщенного дня и погони. С Беном мы были официально, что называется, шапочно знакомы. Он периодически покупал у Ларсов грибы, которые мы выращивали в дополнение к влагосбору. Что-то отдаленно похожее на шампиньоны и лисички, не бывший любителем грибов в прошлой жизни я, в этой уже привык и полюбил тетушкину грибную похлебку. Раз уж сила и тускинские рейдеры свели нас, то почему бы не поболтать? Бен даже сам начал разговор. «Что привело вас сюда в поздний час перед бурей?» — спросил он, ставя котелок с водой на горелку. «Пылевая буря и тускины», — признался я, — попытались загнать нас у сломанного зуба в засаду, пришлось отрываться от них по пустыне. «Небезопасно нынче на Татуине», — констатировал очевидный Бен. «Да неужели? Может, что-то стоит с этим сделать? Меч мне там выдать, показать, как им пользоваться?» Люк приложил одного из них, без задней мысли похвасталась Кэми, ножом точно под морду ему. «Ой-ё, косяк, конечно, мой», — не проинструктировал подругу о том, что не стоит рассказывать о таких моих достижениях. Оби-Ван с интересом посмотрел на меня, как бы изучая. Да почти в упор, он попытался нас протаранить, пожал плечами, вернее, свободным от Кэми правым плечом. «Повезло, я с детства хорошо метаю разные штуки». Кеноби машинально почесал голову, кажется, как раз в том месте, где я ему в детстве засадил бутылочкой за вторжение на нашу ферму. Надо было быть уважительнее с Ларсами. Разговор свернул в дежурное обсуждение подлости тускинов и опасности Татуина, поэтому Кэми довольно быстро уснула, уложив голову мне на колени. «У них это общее женское», — дядя рассказывал, — что спустя год после моего рождения огромная орда песчаных людей разоряла окрестности и чуть не дошла до нашей фермы. Решил я проверить, насколько совпадает рассказ Ауина с одним из событий расширенной вселенной, но потом они неожиданно отступили. «Ты видел это?» «Я был на Татуине в тот год», — после паузы сказал Кеноби. «Рыцарь-джедай остановил вождя тускинов и обратил их в бегство». «Не прибедняйся, дедушка, никакой ты не рыцарь, а целый магистр, пусть и в отставке». «Значит, эпизод со Шарадхеттом в этой вселенной был, и будущий Дарт Крайт сейчас общается с голокронами ситхов. А как тебе такое?» «Это был мой отец», — побольше надежды в голос. «Один его друг, у которого мы покупаем запчасти, говорил, что отец улетел с джедаями и он больше его не видел. Он вернулся и привез меня. А что с ним сейчас?» «Дядя говорит, что он погиб». Бен с удивлением посмотрел на меня, не ожидая такого развития событий. «Ну да, в оригинальной истории такого не было, и, если бы не встреча с У, Вальдом, я бы такого знать не должен был. Но раз выпал шанс, то почему бы не получить легальную информацию? Твой отец действительно был рыцарем-джедаем, защитником мира. Тихо начал Кеноби, чтобы не разбудить лишние уши. Он был убит в самом конце войн клонов, когда джедай-предатель по имени Дарт Вейдер обратился против своих братьев по ордену. Не он спас вашу ферму, другой джедай это был, улетевший с Татуина сразу после этого. Ну молодец, Оби-Ван, был бы перед тобой просто умный парнишка без послезнания, попер бы искать Хетта-младшего, который, я напомню, сейчас на Карибане тусуется. Но начал, выкладывай. А как выглядел орден джедаев? Почему Дарт Вейдер предал джедаев? Что с ними сейчас? Оби-Ван сделал паузу, снимая закипевший котелок с горелки. Надо было выжать с него максимум. Не даст световую шашку, так хоть информацию, на которую можно сослаться, без мне приснилось. Ситхи, давние враги джедаев, пробрались в руководство Старой Республики, медленно подбирая слова, сказал магистр, которого явно флешбекнуло. Они подло ударили в спину ордену, защищавшему мир в галактике. Убиты большинство джедаев, меньшая часть их рассеялись и скрываются в самых отдаленных уголках галактики. Охотится за ними империя. А я могу стать джедаем, как мой отец? Тихо спросил я, стараясь не разбудить Пами. Возможно, удастся найти учителя из числа выживших джедаев. Может, ты знаешь, как найти улетевшего рыцаря, что защитил мою ферму? Всему свое время, Люк, безэмоционально ответил Кеноби, давая понять, что ему пора на боковую. Твою мать, Оби-Ван, ты сам толкаешь ребенка на Карибан. Джедай быстро уснул, оставив недовольного меня недоумевать. Неудивительно, что Энакин оказался таким мудаком, с таким-то учителем. Дай ему время, услышал я голос Квай-Гона перед тем, как провалиться в сон, в которого Дарт Вейдер опять устраивал резню кучи разумных, чтобы добраться до единственного джедая с большой и острой головой, который не продержался и минуты. Действительно видение силы? Тогда почему их не было у Люка в знакомой мне истории? Ты зачем это делаешь, мудила? Цирианы так мало, подумал я, наблюдая, как темная фигура идет к яслям, когда меня, к счастью, и выкинула в реальность. Довольная чем-то, Ками нависла надо мной, очевидно рассматривая меня спящего. Так, я не против, но хотя бы пару лет подождать надо. Не хотелось чувствовать себя совсем уж педофилом, чтобы не заявляло молодое и бьющее гормонами тело Люка. «Доброе утро, красавица», — машинально вымолвил я фразу из прошлой жизни. «Старик уже ушел?» «Да», — довольно кивнула улыбающаяся подруга. «Как мало, оказывается, надо для счастья бывает человеку. Когда я проснулась, его уже не было. Горелка была потушена, подстилка Кеноби тоже лежала в стороне, иных следов пребывания джедая обнаружено не было. Хоть бы меч оставил или мантию-невидимку, принадлежащую отцу. Хоть это кажется уже из другой вселенной, но я бы не отказался и от этого. Давай собираться», — приподнялся я, — «нам еще объяснять твоим родителям, где ты пропадала. Может, им просто мозги промыть на то, что я хороший. Как сильно легче было бы, чем объясняться, что это не я похитил их дочь, а Буря и Тускины». Рыжеволосый мужчина замер на балконе своего нового дома, вслушиваясь в силу. За прошедшие годы они надежно спрятались и неплохо устроились на новом месте, укромной забытой всеми планете в регионе экспансии, которую обходили стороной все тревоги, и даже империя присутствовала лишь номинально. Отличное место для тех, кто прячется от преследования. Но сейчас его волновала сила, вновь полное возмущение. Не такого, как почти год назад, когда она кричала, но все же привлекающего внимание. «Я только что уложила малышку, а ты еще не в постели?» — спросила его появившаяся бледнокожая девушка с белыми волосами и слегка округлившимся животом, что подошла к нему сзади, обнимая. «Кэл, что-то случилось?» «Сила опять неспокойна», — ответил бывший падаван супруге. «Что-то происходит там, в большой галактике. Главное, чтобы оно оставалось в большой галактике и не задевало наших детей», — прошептала Датамирка, поцеловав своего мужчину в щеку. «Мне нравится здесь, тут спокойно и свободно». «Мне тоже, Мирин, мне тоже», — поспешил согласиться рыжеволосый, — «но я боюсь, что это сможет затронуть нас и наших детей. Слишком большие возмущения». Кэл замер, приглядываясь к высокому ветвистому дереву, чья крона раскинулась прямо перед их балконом. Призвав силу, он схватил ей что-то, потянув на себя. Датамирская ведьма напряглась, готовясь в любой момент использовать свою магию, Однако к ним подлетел маленький зеленый разумный, увлеченный тем, что уминал за обе щеки оранжевый цитрус, из числа тех, что росли на этой планете. Бывший падаван поднял его в воздух за ногу, поэтому малыш смешно свесился головой вниз, но не отпускал еду. «Как же ты сюда попал, Юнлинг?» – спросил его рыжеволосый человек, рассматривая драные остатки одежды существа. «Видишь, Мерин, кажется, я не единственный из джедаев, кто был не против детей». Зеленый найденыш посмотрел на нашедшую его пару и инстинктивно потрогал их силой, после чего улыбнулся, давая Кэлу взять себя на руки. «Знать бы еще, где твой папаша», — сказал бывший падаван, смотря на малыша, очень сильно напоминающего гранд-мастера павшего ордена. «У меня к нему так много вопросов. Надеюсь, твоей новой зарплаты хватит на третьего, если ты хочешь его оставить», — сказала ведьма, забирая инородческого ребенка из рук мужчины. «Совсем изголодался? Приготовления к первому пробному пуску моего гоночного пода окончательно завершились. Довольный своей работой фиксер отогнал меня для закручивания последних гаек. Скиппи бурча на бинарном сидел на своем месте дроида-ассистента, а по сути, борт-стрелкой канонира, прямо за моей спиной, а остальная толпа галдела у входа, уже трижды отогнанная. Имда, новая жена у Вальда, радианка, освобожденная им благодаря своевременной продаже свупа, вынесла детям что-то вроде местной воды с аналогом лимона, и кажется, в семействе Вальдов вскоре будет пополнение. Предприимчивый радианец, уже умудрившийся влезть в бизнес старика у Отто на правах младшего партнера, официально был назначен тренером, и стоит признать, его советы были не лишним при переходе на новый вид гоночной техники. Он улаживал все бюрократические моменты с Джаббой, решившим раскрутить юбилейные гонки до небывалого уровня, и я, кажется, начинал понимать, что и как любой спорт, это не просто развлечение для богатого хатта, а большой бизнес. Наконец появился сам хозяин гаража, задержавшийся в магазине у Отто и подъехавший уже к тому моменту, как мы с фиксером выкатили под на улицу. «Успел», — сказал он, подойдя ко мне, уже залезшему на место пилота. «Помни, первый прогон не на скорость, а просто прогреть пот, на слабых оборотах, проверить работоспособность, не выжимая все соки. Помню, тренер», — кивнул я, запрыгивая внутри и закрепляясь всеми ремнями безопасности, «просто проехать кружок и назад. Давай, Скиппи». Секрет нового пода, внешне очень сильно походившего на тот, что использовал Энакин Скауикер в первом эпизоде, был в том, что все системы управления были дублированы на дроида. Жестокие гонки, справедливости ради, отличались от Буттаив Классив, в которой участвовал Энакин, поэтому защита и дублирование процессов тут были как бы не важнее скорости реакции, которая у Шарда в теле дроида также была лучше, даже чем у высокомедохлорианного Скауикера. Гоночный пот, по сути, представлял собой собственно кабину пилота, которую мы собирали практически с нуля, и два ускорителя, закрепленные тросами, доставшиеся по наследству чуть ли не от Энакина, но тщательно перебранные мной, Скиппи, фиксером и у Вальдом несколько раз. Аккуратно дав газу, вывожу под из гаража мимо кричащих от восторга подростков, киваю у Вальду и вскоре, покинув жилую застройку, втапливаю газ. Хорошо хоть гоночные очки надел. Скиппи пробибикал на бинарном, что системы в норме, и я позволил себе немного превзойти изначальный план. Гоночный под хорошо слушался, реагировать на изменения обстановки вроде бы получалось. Осталось только накатать опыта, но на сегодня будет достаточно для первого раза, решил я, завершая небольшой круг. Скиппи возмутился, сказав, что только вошел в раж. «В другой раз, дружище», — крикнул я Шарду, сбрасывая скорость и въезжая в назад в жилую застройку, «сначала снимите с фиксером все показатели и убедитесь, что все в порядке». Стоило мне затормозить у въезда в гаражку, во льду, как на меня сразу накинулась с объятиями Ками, а за остальная вся толпа, как будто я уже выиграл гонки и покупаю весь Татуин на выигрыш. «Тише, тише», — прохрипел я, пытаясь восстановить дыхание, сбитое обнимашками. «Фиксер, отличная работа, за 10 секунд до 700». Лейс, довольный своей работой, улыбнулся, даже несмотря на брюзгу Скиппи, что-то уже требующего от нашего механика. «Тут главное будет их проконтролировать, как механик я слабее и Шарда, и сверстника. Впереди много тренировок», — сказал подошедший у Вальд. «Сибульба готовит своего внука, а значит, даги сделают все, чтобы он победил. Лобби, сам понимаешь, они готовы на все ради реванша в юбилейных гонках». Я согласно кивнул, Эти инородцы очень сильно напоминали мне ассоциации из прошлого мира, неприятные существа. И как потом осуждать Палпатина, что он хотел отобрать права конкретно у этих неприятных рептилоидов? Кстати, вспомнил что-то радианец, открывая внутренний карман своей куртки, я тут кое-что посмотрел в записях у Отто, пришлось покопаться. Короче, вот адрес того мужика, который у Отто, твой дед предполагаемый, короче говоря, мы туда доставляли буквально несколько раз какую-то мелочь. Подумал, тебе может быть интересно. Вероятно, в этот момент мои глаза загорелись, причем возможно янтарным цветом, а мозги подростка, подкачиваемые гормонами, как будто отказали. Не говорилось ни в одном из сценариев, кто отец избранного. А тут вот оно как. Мгновенно оказавшиеся рядом Бикс и Танк переглянулись, уже понимая, к чему идет дело, в то время как я взял лист с выписанным адресом из рук хозяина дома. Очень сильно хотелось заглянуть по адресу сразу же, тем более что выхвативший лист Бикс быстро определил адрес. Дом располагался в местном элитном секторе, где жили обеспеченные богатеи. Вероятно, стоило вернуться в Анкорхит, захватить Реву и не лезть на рожон. Но, конечно же, спустя несколько часов спровадив по домам девочек, старкиллеров и фиксера, наша троица стояла недалеко от двухэтажного дома, окруженного невысоким глинобитным забором, имевшим чисто декоративные характеристики. «Это точно он», — говорю, — сверился с адресом Бикс. «Выглядит заброшено», — констатировал Сенбер, «но тем не менее сюда еще никто не влезал». «Будем первыми?» – спросил Дарклайтер. «Знали бы они, что нас не видят исключительно потому, что я стараюсь отводить глаза всем, кто может появиться в этом тихорайоне. Спасибо вам за новую технику, учитель Квай-Гон Джин. Но решение принимать надо было, возвращаться позже или лезть сейчас. Ладно, давайте рискнем», – принял решение я, надеясь, что это не закончится ничем непоправимым. Так как на стук в дверь никто не ответил, пришлось перелезать стену. Подсаживая и подтягивая друг друга, мы быстро оказались во дворе, видя картину полного запустения. «Да тут не убирались лет 20», — тихо сказал Джиник. «И столько же, похоже, не были», — согласился я. Окна были закрыты, жалюзи, дверь, ведущая на балкон, также была заперта. Не пришло ничего лучше, чем попытаться открыть входную, которая на удивление поддалась. Толкнув ее, мы быстро оказались в коридоре, ведущим к большому залу. Несколько дверей по обе стороны коридора были закрыты, поэтому вариантов было немного. Оставалось идти вперед, словно в ловушку. Мы вышли в огромный, практически полностью пустой зал, в центре которого стоял огромный стол, покрытый пылью и окруженный стульями, да фонари в углах намекали на освещенность помещения. Справа винтовая лестница поднималась вверх. «Вас не должно здесь быть, преступники», — услышал я неожиданно голос, исходивший от протокольного дроида, вышедшего из маленькой двери в дальней части комнаты. «Да мы только спросить, одного человека найти надо, не подскажите», — начал я, прежде чем не услышал, как кто-то металлический спускается по лестнице. «Бежим», — выдохнул я, увидев знакомую по фильмам фигуру Иксто Магностраж, явно недружелюбно настроенного. Мы рванули к выходу, но в коридоре мелькнули красные глаза второго Магностража, перегородившего спасительный выход на улицу. «Назад», — скомандовал я. Бикс и Танк выхватили свои маленькие бластеры, кажущиеся бесполезными перед надвигающейся угрозой. Используя каждую доступную мне крупицу силы, я сосредоточился, и вся мебель в комнате взмыла в воздух, будучи готовой обрушиться на головы дроидов. «А ведь мы просто искать его деда», — вздохнул Бикс. «А я даже не переспал с Твилечкой». Глава 7. «А ведь мы просто искали его деда», — вздохнул Бикс. «А я ведь даже не переспал с Твилечкой перед смертью». Мебель парила в воздухе и, в принципе, определенный шанс вывести Магностражей из строя был. Главное, было попасть и быстро дать деру. «Эта информация может быть рассмотрена», — неожиданно сказал протокольный дроид, когда я уже хотел обрушить на него ближайший фонарь. «В случае лжи вы будете уничтожены». Протокольный развернулся, зачем-то махнул куда-то назад и из того же помещения, из которого чуть раньше вышел разговорчивый, выехал маленький дроид с одним манипулятором, бесцеремонно воткнувший мне иглу в палец, очевидно забирая кровь. Стоило приложить все усилия, чтобы не уронить служившую оружием мебель, и теперь оставалось только надеяться, что внутри не было яда или еще какой-нибудь дряни. За время вынужденной паузы удалось прощупать силой протокольного и малыша, который забрал кровь, в любой момент готовясь их смять, или по крайней мере попытаться, Но с магностражами так не выходило, они ощущались в силе, но прямо воздействовать на них не получалось. Картозис или какой-то другой блокирующий силу металл, или это не так работает и блокировали они только световые клинки. Как мало я знаю о физике, работающей в небесной реке, надо было лучше расспрашивать Квайгона, конечно. Кровезаборщик пропищал что-то быстро и неразборчиво на бинарном протокольном и быстро уехал назад. С вероятностью 84% вы действительно являетесь родственником хозяина в степени внук. Процедура уничтожения отменена. Начата процедура передачи наследства. 2. Поставьте, пожалуйста, мебель назад на положенное место и избегайте ее уничтожения до принятия наследства. Выдохнувший, но шокированный, я опустил мебель назад так точно, как смог, наблюдая, как оба магностража подошли к протокольному, в случае чего надо всего лишь запустить в них стол. В связи с подтвержденной с вероятностью 89% смертью хозяина и выполнением всех необходимых условий человек, далее известным как наследник, приступаю к протоколу передачи наследства, проговорил протокольный своим голосом. Согласен ли наследник приступить к принятию наследства? Да. Кивнул я, раздумывая, можно ли похоронить броском стола всех троих. Я согласен. Ваше полное имя? Голос протокольного был все так же противен, но стоило не подавать вид. Люк Ларс, сказал я инстинктивно, привыкнув за последние годы так представляться на Татуине. У дроида это возмущение не вызвало. Возможно, и хорошо, что он не знает о том, что я Скайуокер, а то, зная биологического отца моего нынешнего тела, неудивительно, если он убил и своего настоящего отца среди прочих. Люк Ларс, подтверждаю трое выступления в наследство. Все механизмы дома подчинены наследнику, дом и его содержимое переходит в собственность наследника. Стоило протокольному завершить фразу, как его голова взорвалась, разлетаясь на кусочки. Магностражам хоть бы хны, а мне оставалось радоваться, что я оказался достаточно прилежным учеником, освоившим базовый барьер силы по рассказам Квайгона, и достаточно быстрым, чтобы выставить его перед собой, закрывая себя и парней, так и пребывающих в состоянии глубокого удивления от всего происходящего вокруг наравне со мной. «Охереть!» — первым прошептал Дарклайтер, — «сколько еще сюрпризов от тебя ждать? Ты даже не представляешь, как много, Бикс!» — покачал головой я сам и не понял, что именно сейчас произошло. Магностражи тем временем отключились, словно выполнив задачу, оставляя нас одних в пустом и давно оставленном загадочным хозяином доме, оставляя невыясненными вопросы, чей же дом мне сейчас достался и кто все же был загадочным отцом Энакина Скайуокера. Быстрое обследование новоприобретенной недвижимости позволило выяснить, что основные системы дома действительно работают при помощи архаичной панели управления, которая располагается как раз в том помещении, откуда вышел протокольный камикадзе, поэтому удалось открыть ворота и завести внутри свупы охраняющего их Скиппи, который тут же бодро двинулся копаться в оставшихся дроидах и чуть не попытавшегося препарировать магностражи. Ситуация была глупа и что делать было непонятно, поэтому мы расползлись исследовать дом, казавшийся большим, оставив дроидов в умелых манипуляторах Шарда. Ранее закрытые двери после самоподрыва протокольного самоубийцы оказались успешно открытыми, поэтому, недолго думая, наша троица, слегка отошедшая от происходящего, перешла к обзору помещений в здании. Хоть блок открывай, жаль, аналог интернета на Татуине отсутствовал. Прогресс в этой галактике движется своеобразно, безусловно, но, впрочем, Татуина я еще не покидал. Кто знает, что происходит на Корусанте. Дом был очень странным. Не успел еще побывать в домах реально сверхбогатой татуинской элиты, но чувствовалось, что этот дом проектировал человек на Татуине, постоянно не живший. Да и вряд ли здесь кто-то действительно кто-то жил, скорее останавливался налетами, но хотел иметь надежное по местным меркам укрытие. Поэтому первый этап меня абсолютно разочаровал, никакого наследства от дедушки и тысяч кредитов в кладовке. Даже из дроидов рабочих остался только малыш-уборщик, забиравший кровь, вышел из строя вместе с протокольным камикадзе, да так расплавив свои внутренности, что даже Скиппи быстро признал свою беспомощность в вопросе получения информации из него. Помещения на первом этаже были преимущественно техническими и ныне для меня абсолютно бесполезными. Пустые складские помещения, пустая кладовая для продуктов с сломавшимися холодильниками и ржавеющими стеллажами, почти пустая оружейная с двумя виброглефами и одиноким бластерным карабином, который, по заявлению танка, который недавно начал вместе с радующимся внимающему ученику вузом Казмом курс военной истории галактики, видел еще Мандалорские войны. Не уверен, правда, способны ли работать столько лет подряд бластеры, произведенные в Небесной реке, и никаких спрятанных армад дроидов, миллионов кредитов в Ауродиуме и спрятанных голокронов древних ситхов. Какой-то я все же неправильный попаданец, а еще в Люка Скайуокера. И никаких музыкальных инструментов тоже не предусмотрено. Там дальше только очень странные пустые помещения с кроватями и неработающим пищевой комбайн. Высунулась голова Бикса из-за двери. Вижу, в наследство достался сепаратистский карабин времен войн клонов. Джиник сделал вид, что он внимательно рассматривает покрытый паутиной потолок и совсем не слышал слов Дарклайтера. Возможно, беглый аристократ пока просто не дошел дальше Мандалорских войн. Постоянное соперничество этих двух во всех возможных областях все никак не прекращалось, но хотя бы не переходило в реальную вражду, оставаясь подростковой игрой в того, кто круче. «Вы главное на виброглефах дуэль не устроите», — махнул я друзьям. «Пойдемте глянем на пищевой комбайн и на второй этаж». Подростки есть подростки, гормоны требовали выхода, что превращалось в рамках нашей маленькой компании в постоянное соревнование во всем подряд. Недавно фиксер придумал песчаный серфинг с прицепом за песчаные баржи на репульсорах, в результате чего наша дружная компания чуть не потеряла одного из своих членов. Жизнь Дикона спасло только то, что Бикс умудрился в невероятном прыжке поймать попадающего Дика за шкирку, а я успел вовремя применить выученный благодаря наставничеству Квай-Гона новый прием и замедлить падение неудачного песчаного серфера достаточно, чтобы Дарклайтер вытащил его. Танк в свою очередь прикрыл пятую точку Ливза достаточно эффективно, чтобы разгневанное семейство старкиллеров не прикончило его в течение дня. Командная работа, когда надо, эта вещь. В исследованной Биксом части действительно оказался очень странный аналог кубриков с двуярусными кроватями и очень маленькими комнатами, да один небольшой санузел. Место для проживания охраны или тут держали рабов, было совсем непонятно, для чего именно это все предполагалось и какое назначение имело. Завершала первый этаж столовая с одним единственным столом на почти десяток мест, хотя возможно это не столовая, а комната для неформального общения или совещаний. Не в собак же здесь играли, а возможно и играли, одни непонятки с этим наследством, если честно. Дерево, как и в случае с большим круглым столом, который я собирался запустить в Магностраже чуть раньше, явно не татуинское, а следовательно, дорогое. Не знаю уж, знаменитый кашиикский врашер или что-то другое, но точно не местное блеклое корнедерево. Повторно отогнав скиппи от Магностражи и выслушав дежурные ругательства Шарда о человеках, которые лезут в дело единственного настоящего разумного в этом помещении, нам оставалось только поспешить наверх, благо Р5 почти мгновенно отвлекся и принялся разделывать остатки протокольного камикадзе при помощи плазменного резака, и кажется, упоминание о чьей-то матери на бинарном. Наверное, надо поменьше материться вслух, когда мы с Шардом остаемся наедине. Поднявшись по винтовой лестнице на второй этаж, мы оказались в небольшом коридоре, служившем также прихожей, из которой вели всего две двери, при немаленьком размере этажа. Дом действительно казался все страннее и оставалось только надеяться, что на нас не выскочит какая-нибудь безумная хрень, отказавшаяся подчиняться протокольному стороннику робосуидица. Бикс, словно слыша мои неозвученные мысли, вновь привел в боевой режим свой мини-бластер, а Санбер решил потаскать с собой сепаратистский карабин, быстро разобравшись, как его зарядить и привести в боевой режим. Интересно, а у Тибаны, на которой работают местные орудия убийства, есть срок годности? Главное, чтобы Friendly Fire мне в спину не устроили, от такого, как показывает история этой галактики, не защищены даже мастера-джедаи, а Киади Мунди с Плокуном были явно более компетентны, чем нынешний я, да и Ласикура. Почему-то резко захотелось твилечку. Догребанные подростковые гормоны, страшно представить, что со мной будет через пару лет. Вот так и становится лордами ситхов, насмотрелся мальчик в храме на то, что нельзя, и ушел к дяде-канцлеру. Решить, что ли, как-то этот вопрос? Решительно отогнав из головы срамные мысли, недостойные джедая, правда тут же вспомнив, как с этими правилами поступил оригинальный Жилюк, я решительно открыл левую дверь, чтобы оказаться в большом зале, напоминающим гимнастический или борцовский, разве что ничего раскрашено под татами не было. Вот тут явно не убирались много лет, слой пыли скопился знатный. Дарклайтер, вдохнув, сразу закашлялся, а я поблагодарил силу, что в новом теле аллергия на пыль меня не преследовала. Пустая стойка неизвестного предназначения, что-то очень отдаленно похожее на вешалку для одежды, пару простых механических тренажеров в стиле постсоветского двора и дверь, ведущая куда-то дальше. Кому вообще потребовался спортивный зал на Татуине? Спорт и вообще культ здорового тела явно не входил в список увлечений местных жителей, как людей, так и инородцев, а также разнообразных гостей столицы с темным прошлым. «Странный дом», — вторил моим мыслям Бикс. «Такое ощущение, что здесь не жили, а останавливались налетами. Может, какой-то контрабандист приобрел?» Джиник же, в отличие от Дарклайтера, решил не раскидываться предположениями, а просто поспешил меня обойти и, продолжая держать новоприобретенный бластер наготове, первым открыл закрытую дверь. «Действительно, а чего перестраховываться? Тебя же спасет эта дубина с протухшей тибанной от выскочившего дры. Тут бассейн, настоящий», — раздался с удивлением голос танка, был по крайней мере когда-то. Даже не переглядываясь с Биксом, мы наперегонки, совсем по-мальчишечи, вломились вслед за Санбером, чтобы увидеть неплохую картину, действительно нетипичную для маловодного Татуина, где на добыче воды строили дела на много поколений, а о слове «душ» многие бедняки не слышали ни разу в жизни. Даже в наш космический век, со всеми высокоэффективными методами использования дефицитных ресурсов, «богатый человек твой дед», хоть и не без странностей, озвучил мысль, которая наверняка одолевала его с момента вторжения в этот странный дом Дарклайтер. «Впервые за свою вторую жизнь в небесной реке я увидел что-то подобное в одном месте, что, конечно, говорило лишь о бедности Татуина. Для Земли все перечисленное было нормой. Что-то похожее на джакузи, безусловно способное вместить в себя несколько человек и не тесниться, отдельный душ, раковина с туалетным столиком, маленькая дверь в сторону, за которой был обнаружен туалет. Да хатки его дери, не было в этом чего-то необычного, но пацаны, выросшие не в самых бедных семьях, смотрели на мини-бассейн как на признак сверхбогатства. На камина их что ли вывести в будущем на экскурсию? Главное до этого будущего дожить. Вода из открытого крана успешно полилась и даже не ржавая. Это с учетом всех остальных плохо работающих систем в доме. В целом удобно. Попрыгал в зале, повисел на брусьях и в джакузи. Неизвестный загадочный дед любил еще и комфорт. Мне срочно надо было узнать, как тут на Татуине с особенностями права собственности и, особенно, оплаты коммунальных услуг. Кажется, эту часть лекции вуза Казмы я немного проморгал. Или это читал тот несчастный доходяга, скоропостижно скончавшийся от избытка агрессии? Если да, то получается, что заслуженно. Не став отрывать друзей, зачем-то склонившихся к пустому джакузи, я один открыл последнюю дверь, ведущую из ванной комнаты дальше. Если пространственное ощущение меня не подводит, то комната с джакузи являлась проходной между тренировочным залом и следующей комнатой, которая по логике вещей должны быть спальной. Так и оказалось, открыв очередную дверь, опять из какого-то завезенного дерева, я оказался в большой спальной комнате, основным объектом которой была большая двух, нет, наверное, даже трехспальная кровать из уже другого сорта дерева, застеленная, но покрытая огромным слоем пыли. Кажется, в хозяйскую спальню дроидам почему-то было нельзя. Немногочисленные шкафы не хранили ничего, кроме постельного белья и пару больших, на взрослого мужчину, халатов, тоже покрытых пылью. Шкафы то понтовые деревянные, а не практичные вакуумные. Закончившие осмотр дивного помещения, где странные сверхбогатые обливались водой, за мной вломились двое песчаных волчонка, уже перекидываясь шутками. «Вот это траходром», — с завистью произнес Бикс. «Кажется, гормоны играли не только у меня, а может, я и забыл, что все мальчишки в таком возрасте только об этом и думают. Или рано и это мое плохое влияние, или хозяин просто любил хорошо поспать после тренировок», — парировал его довод танк. «Ничего остальное в доме не намекает на присутствие здесь женщин. Последняя комната осталась, получается, из спальни действительно еще две двери, что уже говорило о ее ненормальности. Кто будет делать из места сна проходную? Первая, как быстро выяснил Джиник, действительно вела в коридор, а вот вторую я открыл самостоятельно, чтобы увидеть нормальный такой рабочий кабинет, полный кучи нерабочей техники и пепла от сожженных бумаг. Обшарив многочисленные шкафы, полки и стол, не удалось найти ни одного целого источника информации, а из целых вещей, не считая кресла, был найден только кейс, закрытый на замок. Кто-то явно уничтожил все, что могло намекать на хозяина жилища. Странный способ сохранения наследства, конечно. Отобрав вещи у Сандбера, наконец отложившего свою игрушку в виде винтовки, я положил кейс на столб. Да, замок действительно был, и код был мне, конечно, неизвестен, но немного поддев силой и резко вырвать. Слава Квай-Гон Джину и великой силе. Замок пулей отлетел назад, под неожиданные возгласы пацанов, перед которыми я силу все еще особенно не демонстрировал явно. Я наконец открыл кейс. Кажется, что кроме вуза Казма мне потребуется еще один консультант по наследству, риторически заменил я, понимая, что за спиной у меня начинается безумная пляска. Вот это никто из вас не трогает без моего прямого разрешения никогда. В открытом кейсе верхом на большой потрепанной кожаной тетради лежал легко узнаваемый любым человеком, когда-либо смотревшим любой фильм по вселенной Джорджа Лукаса из моего прошлой жизни, световой меч. И я не спешил узнавать, какого он цвета. Непорочно зачатый Энакин, говорите? У Накса Кирвана был очередной отвратительный день. Бывший джедай, бывший генерал Конфедерации независимых систем, бывший самозваный барон, бывший темный служитель графа Дуку, бывший заключенный джедайской тюрьмы, бывший солдат Галактической империи. Официально он был мертв уже несколько раз, и поэтому сейчас большую часть своей жизни он проводил в качестве гидры, нового верховного инквизитора империи, возвращенного самим императором Палпатином после выхода из искусственной комы, в которую Накс попал после попытки подорвать его шаттл. Как удачно, что заговорщиков в полном составе уничтожили штурмовики 501 легиона, не оставив пленных, а их базы данных погибли во взрыве. Официально жизнь его предшественника оборвалась в результате катастрофы личного корвета, но у него не было сомнений, что лорд Ладдинар Тарбин, бывший в республиканское время главой информационного департамента судебной разведки, что означало очередную из разведок, работавших в интересах тогда еще канцлера, не мог просто так трагически погибнуть. Зная имперские нравы, о казни предшественника за провал ему бы сообщили. Это было что-то другое. Официально он был уже вторым гидрой, никак не связанным с гидрой первой, пропавшей в один день после взрыва шаттла. Но тогда все, кому надо, узнали, что дело в провале, и такого была казнь, в том время как сейчас. Кроме прочего, приходилось носить идиотскую маску, скрывающую лицо, что раздражало. Но гидра должен оставаться безлик. Отвратительный день. Очередной беглый джедай нашел очередное наследство очередного древнего ситха, в результате чего сожжен континент на планете в пространстве ситхов. Дегенерат-адмирал, назначенный на должность в забытие троюродным братом Ишинырца, умудрился потерять целых два звездных разрушителя, столкнув их друг с другом. А самое главное, очередной вейдеровский мясник без грамма разума в полных темной стороны мозгах умудрился угробить почти весь первый выпуск учеников Инквизитория, выращенный с нуля, без переучивания джедаев и юнлингов, и сам погиб быстрее, чем Верховный Инквизитор смог его максимально жесткого убить. Выживший Твилек оказался единственным пригодным к работе. Имя мальчика надо запомнить, этот фазол может стать тем, что нужно гидре в Инквизитории, а не очередным скотом без мозгов. Надо его повысить до полноценного инквизитора, потому что Вейдер и таинственно умерший Тарбин вычистили из рядов инквизитория всех хороших полевых агентов. Хорошо, хоть то, что прикончили беглеца. Что вообще за идиот решил, что воскрешение хаттового маркера Гнаса пройдет бесследно для воскресителя? Положив доисторический посох на полку с трофеями, к которым Накс был абсолютно равнодушен, но держал для отвлечения внимания ищеек, периодически пытающихся проникнуть в его кабинет, он вернулся к своему рабочему месту.